Сегодня я хочу поговорить о стремлении. Стремлении к Господу. Я бы назвал это послание искусством стремления. Итак, давайте рассмотрим его. Я хочу остановиться на трех, так сказать, ключевых моментах, которые, на мой взгляд, помогут нам всем от всего сердца стремиться к Господу. Кто из нас сейчас стремится к Господу? Человек пять. Прекрасно. Больше. Вот так. Я сам все больше влюбляюсь в Господа, особенно с тех пор, как стал молодежным пастором. Знаете, это не просто должность, это большая ответственность заботиться о юных сердцах в этом доме и направлять их. Я пришел к выводу, что никогда не перестану стремиться к Господу, потому что чем больше я. Времени провожу с Господом, тем больше понимаю, что чем больше я расту, тем больше я от Него завишу. Понимаете? То, что я в полной мере познал Господа, не значит, что я стал меньше в Нем нуждаться. Нет, все наоборот. Чем дальше и глубже мы погружаемся в Его Царство, тем больше нуждаемся в Нем. Все остальное — фальшь. Притворство. Знаете, мы приходим в церковь и удивляемся, почему мы застряли на месте, почему ничего не меняется, почему мы все еще живем тем, что получили в прошлом сезоне. Потому что внутри нас есть что-то, что требует отклика. И это стремление, бесконечное стремление. В заключение я хочу сказать следующее. Все дело в стремлении. И я хочу сосредоточиться на отношениях между двумя влюбленными нами и Господом. Это главная мысль, которую я хочу донести. В книге пророка Иеремии 29.13 сказано, «Так говорит Господь, а не человек. Если вы будете искать Меня всем сердцем, то найдете Меня». Понимаете? Вот почему у нас есть Святой Дух. Господь, когда Он пришел, умер и вознесся, не просто так отдал нам всего Себя, не требуя ничего взамен. Нет, Иисус сказал, «Я ухожу ради вашей же пользы, потому что если я не уйду, я не смогу послать вам Утешителя». Утешитель не придет, но если я уйду, он придет. Понимаете, это очень важный момент. На прошлой неделе, на встрече с молодежью, я говорил об этом, о Святом Духе. И это было так здорово, просто поделиться с ними. Знаете, для некоторых из нас это такая элементарная вещь. Но, Боже, когда я захожу в комнату, где собрались молодые люди, и задаю вопрос, кто из вас, ребята, лично знаком со Святым Духом? И только трое из 20 с лишним поднимают руки. Знаете, что я думаю? Я думаю, да, это мой шанс прославить Тебя, Царь. Прославить и возвеличить Тебя. Вот в чем радость, которую Иисус испытывал на кресте. Радость и ликование тех, кто ничего не знает, заключаются в том, что они говорят, «Позвольте мне научить вас». «Позвольте мне указать вам истинный путь». Не знаю. Просто Господь дал мне сердце, которое жаждет учить это следующее поколение. И я прихожу в восторг, когда даже в любой. Пример, когда речь идет о фундаментальных вещах, о каких-то основах в нашем хождении со Христом, ну, знаете, о стремлении, о том, что вы не знаете, как стремиться к Господу. Это потрясающе. О, вы в лучшем месте, вы знаете... Для тех из вас, кто здесь, в этой комнате, если это про вас, то отлично. Рад, что вы здесь. Здесь, знаете, есть только одно место, где можно быть в воскресенье после обеда, и я рад, что вы здесь. И так стремление — это интимный обмен чувствами между двумя влюбленными, верно? Это движущая сила нашего послания. Я бы хотел привести в пример свою невесту. Вы можете не вставать. Можете просто расслабиться. Я хочу привести ее в пример. Я люблю добиваться расположения этой прекрасной, удивительной женщины, потому что она... Я понимаю, что она всегда добивается моего расположения. И она всегда добивается моего расположения, потому что понимает, что в глубине души я по-настоящему люблю ее и готов на все ради нее. Верно? Она не просто. Она не просто занимает место в моей жизни. Она не просто хобби, не просто второстепенная цель в моей жизни. Нет, она — смысл моей жизни. Я готов отказаться от уюта родного дома, от финансовой поддержки родителей, от своего финансового будущего, потому что все, что я получаю для нас, не для меня. Я больше не думаю о себе. И в этом есть радость. И в этом стремлении нет застоя. Нет ничего привычного или однообразного. Как обычно, нет, это стремление только растет, потому что любовь — это такая мощная сила, которая стоит за каждым действием, что ты просто не можешь не отвечать взаимностью, верно? Я иду за кофе для нее, а она не просит. Она крепко хватает меня за руку и удерживает знак благодарности. И меня переполняет любовь. Я думаю, о, как же я люблю этого человека. И это побуждает меня сделать что-то еще. Не потому что я должен, а потому что я хочу сделать что-то для этого человека. И мне спокойно от осознания того, что она всегда будет делать что-то для меня. Понимаете, то, что я только что объяснил, разительно отличается от того, что происходит в наших отношениях с Господом. Понимаете, это похоже на то, что Господь очень мудро и очень тщательно выстраивает структуру счастливого брака, счастливых отношений, здоровья и здоровых отношений. Он очень продуманно подходит к выстраиванию структуры. Понимаете, ребята, вы, молодые люди, слушаете меня, и когда я даю вам советы по отношениям, вы сразу же начинаете их применять. Все вы, ребята, да, я вас вижу. Все дело в стремлении. Как сказано в Писании, кто нашел жену, тот нашел благо. Аминь. Аминь. Дружище, это так прекрасно. Именно это помогает нам лучше понять Господа на примере обыденных вещей. И это помогает нам стать. Я так благодарен и горжусь тем, что мне дана эта прекрасная привилегия. Я все еще в здравом уме. Я не псих. Я не психопат в состоянии аффекта. Я в ладу с самим собой. Но я все равно хочу большего. Понимаете, вот оно, стремление, такое ощущение, что ты знаешь, что все хорошо, но что-то постоянно гложет тебя, понимаешь? Как будто должно быть что-то еще. Например, когда ты взрослеешь и впервые открываешь для себя Бога. В подростковом возрасте я думал, если это все, что мне уготовано в жизни, то какой в этом смысл? Знаешь, я каждое воскресенье хожу в церковь и вижу, как люди переживают одно откровение за другим. А я все на том же месте, что и много лет назад. В чем же дело? Что не так? Видишь ли, вот в чем дело. Когда ты стремишься к Богу, ты всегда... Добиваешься успеха в своем стремлении. Это всегда работает. Каким бы незначительным ни было твое стремление к Богу в данный момент, оно работает. Почему? Потому что Бог всегда стремится к нам. Он всегда стремится к тебе. И если что-то не складывается, если нет отклика, или если в какой-то период я чувствую себя опустошенным, то дело не в нем, а во мне. Потому что если бы дело было в нем, ему пришлось бы измениться. А Бог не может измениться, потому что если бы Он изменился, то стал бы хуже или лучше. Но Он не может, потому что Он всегда благ. Он всегда неустанно стремится к нам. Это константа в жизни каждого из населения. У вас когда-нибудь было ощущение, что ваша жизнь вышла из-под контроля и катится по наклонной? Все идет наперекосяк. Все говорят о тебе такое. Все кажется неправильным. Что же, дорогие братья и сестры, будьте уверены, любовь Бога к вам — это постоянный поток. Ты видишь реку, попробуй повернуть ее вспять. Она не движется, так Господь любит тебя. Это постоянный, сильный, неудержимый поток любви, омывающий твою жизнь. Тебе нужно лишь опустить в Него ногу, погрузиться, поплыть и наслаждаться Его славой. Но стремление угасает, когда приходит самоуспокоенность. Понимаете, это и есть губительное начало. Это медленная смерть, которая уничтожает каждого дитя Божье, каждого самодовольного христианина. Самодовольный человек говорит, «Мне достаточно малого». Самодовольный человек говорит, «Главное — комфорт». Потому что если Иисус — Царь, ваш комфорт под угрозой, это бесспорно. Невозможно стремиться к Господу с верой, благоговением, изумлением и при этом жить в комфорте. Да, покой возможен. Покой и комфорт — это разные вещи, верно? Покой — это внутреннее состояние, а комфорт, любовь, радость — это все вместе. Но комфорт — это лишь внешняя оболочка, понимаете? Знаете, в моей семье мы любим комфорт, да? Каждый вечер мы возвращаемся домой после молитвы из церкви. И сразу же, раз, и в пижаму, и под одеяло. Мы любим комфорт, это самое лучшее. Это как зависимость от комфорта, понимаете? Мы любим свои одеяла, любим пижамы, но это не то, на что всегда можно положиться, чтобы чувствовать себя комфортно. Понимаете, о чем я? Это осознание того, что есть нечто большее, чем ваш комфорт, Иисус. И отказавшись от комфорта, вы обретете все в Нем. Потому что для каждого из нас это не просто зависимость от комфорта. Это касается всех. Мы любим комфорт. Нам это нравится. Просто отдыхаем, рыбачим, ну, знаете, плаваем, спим. О, не будем о сне. Самодовольство — это губительно. Оно губительно для развития. И что же делать? Что делать? Я вам скажу, раз уж вам так не терпится узнать, нужно быть голодным. Голод — вот что убивает самодовольство. Так сказано в Писании. Так говорит нам Иисус. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Стремление, неудержимое, искреннее стремление, оно не предполагает, что вы должны быть голодными. Оно требует, оно вынуждает. Потому что стремление без голода не имеет цены. Это приводит к застою. Ваше стремление без отчаянного голода — это то, что заставляет вас думать, что прошлогоднее знакомство вас вполне устроило. Да, все хорошо. Я спокоен, я на гребне волны. Но вот что я вам скажу. Я бы не узнал о своем женихе столько всего за одну встречу. Для этого нужно было встретиться много раз. И в хорошие времена, и в плохие, и в тяжелые. Разве с Господом может быть иначе? Это невозможно понять. Нельзя постичь всю глубину и меру Божьей любви за одну встречу. Вот к чему должно привести стремление. Если вы действительно задаетесь вопросом, почему ваша жизнь такая унылая, почему вам так не хватает эмоций, стремитесь. Будьте голодны. Развивайте в себе этот голод. Как развить в себе голод по Господу? Все просто. Ешьте больше. Я люблю говорить, что я с сожалением говорю об этом в прошедшем времени, потому что когда я занимался спортом, то помню, что у меня сильно повышался аппетит, потому что я работал над собой. А теперь, когда я немного сбавил обороты, аппетит у меня стал хуже, понимаете? Но чем больше вы едите, тем сильнее разгорается аппетит, и тем больше хочется белков, углеводов, макроэлементов и всего такого. То же самое относится и к духовному росту. Если вы хотите расти в Господе, вам нужно есть, есть Его в больших количествах. Не довольствуйтесь тем, что было в прошлом году. Богу не интересно подавать вам разогретое блюдо. Есть что-то свежее, что-то новое, что-то смелое прямо по ту сторону от вашего стремления к Господу. И это совсем не сложно, потому что Его любовь — это непрерывный поток. Вы не можете обратиться к Господу и не получить ответа. Проверьте это. Докажите, что я не прав. Давайте. Нет, когда вы откликаетесь на то, что делает Господь. Когда мы упрощаем свой подход, Он всегда будет верен вам. Он всегда будет верен вам и даст вам что-то новое и свежее. Так что, думаю, вы можете сказать, что это послание для вас, для тех из вас, кто, возможно, переживает в своей жизни период духовного затишья. Если это про вас, то не переживайте, вы справитесь. Поверьте, у вас все получится. Вы на правильном пути, и не потому, что я здесь, не из-за меня, а из-за Господа, который говорит через того, у кого это есть. Знаете, я не очень люблю выступать. Совсем не люблю. Я люблю говорить со своими детьми. Ну, у меня же есть дети, понимаете? Я про своих детей, тех, которые... даже не обращали на меня внимания. Я люблю с ними разговаривать, потому что там мое сердце, понимаете? Но это другое. Мне нужно научиться разговаривать со взрослыми, понимаете? Разве это не смешно? Я так привык общаться с детьми, что мне нужно как-то к этому привыкать. Но как же хорошо, когда ты находишь свое призвание и испытываешь радость от служения Господу, и все, что ты делаешь для Него, становится для тебя привилегией. Например, мне пришлось бежать и наспех наклеивать эту картинку, потому что я не знаю, как работать с витражами. Раньше я их ненавидел, а теперь они мне даже нравятся. Понимаете, я тоже могу делать все, что захочу. Я могу поместить на витраж изображение Иисуса, который выгуливает собак. Никто ничего не скажет. Понимаете, я здесь главный. Голод — это то, что дает нам возможность искать Господа. По-настоящему искать Его. Хотите по-настоящему искать Господа. Опять же, вас жаждете. Нужно стремиться к Господу с отчаянием. Вы когда-нибудь отчаянно хотели есть? Когда вы очень голодны? Я вот помню, что в детстве я не был привередлив в еде, но в то же время мог и покапризничать. Помню, я сказал маме, что хочу есть. Она такая: «Хорошо, у нас есть это и это». А я такой: «Я это не хочу». А она: «Но ты же не голоден». Потому что если вы голодны, вы съедите что угодно. Вы когда-нибудь испытывали такое чувство? Когда в кладовке есть продукты, которым давно никто не притрагивался, которые лежат на крайний случай для гостей или еще зачем-то. И когда приходят гости, о которых вы узнали в последнюю минуту, вы говорите: «Вот, берите, что есть». Пример. Вы когда-нибудь были так голодны, что, открыв кладовку, видели там такое, что просто ах? Видите ли, вот как мы должны должны воспринимать то, что есть у Господа. Вот насколько мы должны быть алчущими. Не в том смысле, что мы отвергаем то, что есть у Бога для нас. Но когда вы по-настоящему алчите, то на все, что делает Господь, даже на малейшую каплю с небес, вы отвечаете: «Господи, я благодарю Тебя за эту маленькую капельку откровения, которой Ты меня удостоил. Я так благодарен. Я чту Тебя и возношу Тебе хвалу». Видите, вот где второй ключ. Это второй ключ-ответ. Итак, ответом на жажду и стремление к праведности становится отклик. Но мы должны упростить свое отношение к Господу. Мы не должны отвлекаться на попытки произвести на Него впечатление, привлечь Его внимание. Мол, смотри, Господи, смотри, что я сделал. Как будто все дело в делах, понимаете? Нет, все дело в понимании того, что каждый раз, когда я прихожу к Господу в поисках мудрости, знаний, утешения и прорыва, я прихожу к одному и тому же выводу, что мне нужно знать только Христа и Христа распятого. В этом и заключается простота. Все так просто. Нужно быть готовым быстро реагировать. Понимать, что можно бесконечно говорить о своих проблемах, тревогах. Но духовная зрелость — это когда ты уже все понимаешь, когда ты уже на пути к этому. Сразу потому что... Ой, простите, я говорю по-английски. Простите, у меня проскальзывает русский акцент. Боже мой, такого раньше не было. Ого. Откликайтесь. Откликайтесь на то, что делает Господь, и упростите свое отношение. Вот так. Не всегда нужно бежать быстрее или усерднее стараться. Иногда нужно заново посвятить себя Богу, переосмыслить свой путь и откликнуться на то, что Он уже делает. Таким образом, искусство стремления можно описать как отклик, потому что это и есть поклонение, верно? Прямо здесь и сейчас. Это поклонение. Мы откликаемся. Я бы назвал это определением поклонения в его истинном смысле, потому что оно не о вас, а о нем. Если бы оно было о вас, то поклонение было бы о вас. Оно не было бы откликом. Оно было бы о том, чтобы отдавать, жертвовать. Нет, оно о том, чтобы по-настоящему понимать, что Господь уже делает в вашей жизни. Видите ли, каждый ваш отклик на то, что Господь делает в вашей жизни, это отклик на Его предыдущие действия. То есть вы благодарите Его за то, что Он уже сделал в прошлом. Вот оно, решение, отклик. Итак, когда мы поклоняемся, молимся, постимся, мы стремимся прославить Его. Мы ищем мудрости, знания и утешения, но в итоге всегда приходим к осознанию. Это все, что я знаю, Христос. И Христос распятый. Но когда мы откликаемся на призыв Господа, это должно сопровождаться послушанием. Это обязательное условие. И это не просто рекомендация. Послушание — это обязательное условие. Обязательное условие, когда мы откликаемся. Потому что если я откликаюсь на призыв Господа, но не проявляю послушание, то я просто слушаю, но не действую. Я говорю, но не делаю. Верно? Вы когда-нибудь пытались что-то сделать вместе с друзьями? И дальше группового чата дело не шло, понимаете? Нужно откликаться на то, что делают, о чем думают и что чувствуют все остальные. Действуйте, делайте что-нибудь. Не сидите, сложа руки на этапе обсуждения, мол, да, это хорошая идея, но нет, ничего не происходит. Пусть этим займется тот человек. Но потом этот человек думает о том же, мол, подожду, пока это сделает тот человек, а потом ничего не происходит. Сделайте что-нибудь. Если вы услышали что-то от Господа, то должны отреагировать. Он не будет вас заставлять. Он просто сидит и ждет, потому что, как я уже объяснял, он постоянно действует. Это непрерывный процесс. Он не сбавляет темп. Он только набирает обороты по мере того, как наше понимание Иисуса и наши откровения о Нем становятся все шире, глубже и значительнее. Все глубже и значительнее. Позвольте мне сказать, что ответ требует послушания. Позвольте мне рассказать вам историю, которая всем нам знакома. Об Аврааме и Исааке, верно? Бог подверг Авраама испытанию. Я думаю, Господь испытывал Авраама, потому что в каждом из нас есть место, где обитает Бог. В каждом живом, дышащем человеке есть престол, святилище, где Бог хочет безраздельно властвовать. Верно? И для Авраама это было под угрозой. Верно? И Господь не мог потерять Авраама. Поэтому нужно было испытание, верно? И мы все знаем, что произошло. Он был готов сделать то, о чем его попросил Господь. Он не просто занес нож над своим. Сын ему не думал, «Господь, останови меня, пока я жду». Знаете, нет, он пришел с намерением принести себя в жертву. Он не собирался сдерживать удар, и он прошел испытание. Но вот что я вам скажу. Испытание от Бога. Оно не в том, пройдете вы его или нет. Нет, Бог испытывает вас только для того, чтобы узнать, что у вас на сердце, потому что вы не можете подвести Господа. Не можете. Он осознает каждое ваше решение и очень гордится вами, потому что знает, что вы стараетесь. Он знает, что вы делаете все возможное. Но каждое испытание — это проверка вашего сердца, того, что в нем на самом деле, того, где пребывает Бог. И это нужно вам. Это нужно не кому-то другому. И не Богу. Он и так знает, но хочет, чтобы вы убедились в этом и поняли, что на самом деле в центре вашего сердца. Стремитесь ли вы прославить Иисуса? Или стремитесь к самолюбованию, потакаете своим желаниям? Self-indulgence, right? Self-whatever. So we must put aside. Поэтому мы должны отбросить все, что только можем придумать. Мысли о том, как понравиться Господу, как произвести на Него впечатление. Next key. Следующий ключ к успеху — настойчивость. Начнем с 11 главы Евангелия от Луки, стих 9. Итак, в нашем искреннем стремлении следовать за Господом в какой-то момент появляются три вещи, верно? Голод, отклик и настойчивость. Настойчивость — это продолжение пути после того, как Господь что-то сделал. Мы не должны довольствоваться тем, что сделал Господь, и жить этим. Мы должны не зацикливаться на прошлом, а стремиться к чему-то новому, даже если Господь уже сделал что-то и хочет дать нам что-то еще. Настойчивость помогает нам продолжать восхождение от славы к славе. Glory to glory. So Luke verse, chapter 11, Итак, Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 9 по 10. Итак, говорю вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит. А стучащему отворят. Это упорство, настойчивость, стремление, поиск, понимание того, что есть только один путь. Прославлять Бога, познавать Его и быть познанным им. Это упорное и постоянное стремление ввысь, осознание того, что другого пути нет. И я не хочу другого пути, потому что я его видел и испытал на себе, но я хочу большего. И я буду продолжать искать в Тебе, Господь, все больше и больше, пока не иссякнет мое дыхание. Упорство не требует совершенства. Просто делай это каждый день. Старайся изо всех сил. Я хочу рассказать о Петре. Петр, Петр, камень, верно? Мы все его знаем. Мы все его любим. Я люблю этого парня. Честно говоря, если у меня родится сын, я назову его Петром. Знаете, это было бы круто, потому что моего дедушку тоже зовут Петр. Это как бы двойное значение имени. И это круто. Но мне нравится его история, потому что он много ошибался. Много. И мы все это знаем. И если честно, мне кажется, что Петр — один из самых близких нам по духу библейских персонажей. Он обычный парень, простой рыбак. Он не был умным, мудрым, понимаете? И именно поэтому Господь так сильно воздействовал на него. Потому что в Деяниях апостолов говорится, что все апостолы были посланы, верно? Ведь именно это значит быть апостолом. Апостол значит посланный. Павел, умный парень, был послан к язычникам, верно? К людям, которые ничего не знают. А Петр был среди иудеев, среди мудрых людей, и сам умом не блистал. Вот почему мы знаем, что через него действительно говорил Бог, ведь он не был умным, понимаете? Он был простым рыбаком, понимаете? Он просто рыбачил. Голый, понимаете, они так делали. Кстати, забавный факт, если почитать Писание. То, когда Петр увидел Иисуса, возносящегося на берег, он, понимаете, такой, «Эй, смотри, какой-то парень говорит, закиньте сеть с другой стороны». И они, вытащили кучу рыбы, и Петр, понимаете, он надел тунику, надел одежду, то есть он не был голым. Забавный факт. Это одна из тех вещей, которые мне нравятся в слайд-плаг. Мы делаем библейский краш. Знаете, наша молодежь делает библейский краш. Мне нравится перечитывать что-то. И я вот думаю, вам когда-нибудь хотелось перечитать что-то? Перечитываешь что-то снова и снова, и в какой-то момент понимаешь, стоп, а этого тут не было. Что случилось? Знаете, такие мелочи, как то, что Петр рыбачил голым, понимаете? Не очень хочется об этом думать, но это так. Не знаю, зачем это было написано, но круто, спасибо. Но вот что интересно про Петра. Мы знаем, что он часто ошибался, верно? Он совершал ошибки. Все осуждают этого парня за то, что он предал Иисуса. Он отсек ему ухо, а Иисус такой, серьезно, чувак. А еще что? Что еще? А Петр такой, Иисус, пожалуйста, не иди на крест. И Иисус буквально отчитывает его прямо в лицо. Отойди от меня, сатана. Представьте себе такую ситуацию. Многие из нас насмехаются над этим парнем, издеваются над ним, но часто мы забываем о том, что он первым выпрыгнул из лодки. Когда Иоанн и Петр побежали к гробнице, где лежал Иисус, верно? Это была гонка, потому что иначе Иоанн не сказал бы, «О, я его опередил, а потом побежал бы снова», понимаете? Это была гонка. Но Петр первым вбежал в гробницу. У меня наворачиваются слезы, потому что он столько всего натворил. Он был настойчив. Представляете, что творилось у него в голове, когда Иисус рассказывал ему о своей смерти и вознесении. А он думал, я должен знать, и мне все равно. Ему было все равно на свои ошибки, на то, сколько раз он оступался. Он думал, я должен пойти и убедиться, что это правда, что это по-настоящему. И ему было все равно. Он вбежал внутрь. Это и есть настойчивость. Не оглядываться на свои ошибки, на то, что ты сделал не так, на свои проступки, потому что Бог на это не смотрит. Но Петр оставался с Иисусом даже в трудные времена, верно? Когда Иисус вызывал недовольство толпы, он говорил такие странные вещи, как будто из какой-то секты, ну, знаете, типа, «Ешьте плоть мою, пейте кровь мою». И люди думали, это очень сложно понять. Я лучше пойду своей дорогой. Но потом он сказал своим ученикам, «Не теперь ли, Господи, взыщешь душу мою, или не поздно ли?» И тогда Петр сказал вот что. Вот что сказал Петр. Евангелие от Иоанна 6:68. Но Симон Петр ответил ему, «Господи, а к кому нам идти? У тебя слова вечной жизни». Он не знает ничего другого. Это все, что он знает. Видите ли, в неведении о том, что еще может предложить нам Господь и этот мир, есть свое блаженство. Блаженство даже не в том, чтобы тебя учили всему этому, а в том, чтобы даже не знать об этом. Это хорошо, что мы знаем. Это хорошо, что мы знаем такие вещи, верно? Слово призывает нас быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби, верно? Но вот в чем сила упорства. Оно действительно важно, особенно в трудные времена, потому что у всех нас бывают периоды застоя. Это не та проблема, с которой сталкиваются лишь некоторые или многие из населения. Мы все проходим через это, потому что как бы мы узнали, что хорошо, если бы, ну, знаете, если бы у нас был период изобилия, а потом период застоя, как бы мы поняли разницу. Нам нужно и то, и другое. Знаете, я помню, как в детстве спрашивал у отца о... Ну, знаете, в детстве мы задаем простые вопросы, но в них может быть заложен глубокий смысл. Я увидел паука скакунчика и очень испугался. Мне было лет 8, и я спросил у отца, ну почему все такое страшное? Почему все должно быть страшным? И он сказал мне, что я бы не понял, что не страшно, если бы не знал, что такое страх. Понимаете? Нужно понимать и то, и другое, чтобы знать, что хорошо, а что плохо. Ну, это же элементарные вещи для ребенка. Но вот что касается настойчивости. Видишь ли, когда все хорошо, упорствовать и двигаться к цели легко, верно? А когда мы в опасности, когда все плохо, мы знаем, что нужно делать, верно? Когда дела совсем плохи, Рокки, мы находимся на самом дне, в самой низшей точке, и нам остается только двигаться вверх, и мы это делаем, верно? Но когда мы поднимаемся, все становится легко, верно? И мы сдаемся, отступаем. В погоне за целью мы думаем, так, все хорошо. Я просто прокачусь на этой волне. А потом, как я уже говорил, мы цепляемся за то, что было в прошлом году, в прошлом сезоне, верно? Это может либо окончательно погубить тебя, либо привести к успеху, к немедленному, быстрому отклику на то, что сделал Господь, верно? Быстрота, как у Петра, верно? Он быстро решил последовать за Иисусом, он был решителен. Он сказал, иди за мной. Он такой, ладно, спорим, я пойду. Мне больше нечем занять, у него были финансовые трудности. Он такой, мне больше нечем заняться. И он был решителен, как тогда, когда он побежал к гробнице. Ему было все равно. Но как ты проявляешь настойчивость в следовании за Господом, когда все хорошо? Когда все так прекрасно и замечательно, верно? Многие из нас, многие современные христиане, не говорю, что это относится к вам, ребята, но мы не знаем, каково это, потому что когда все хорошо, мы ждем, когда все станет плохо, чтобы потом снова вернуться к Господу. Но постоянное стремление к цели, даже когда мы на вершине, еще больше прославляет Бога. Потому что мне ничего не нужно. Мне не нужно исцеление. Мне не нужны деньги. Мне не нужно имущество. Мне не нужно, чтобы люди бегали за мной и говорили мне приятные вещи. Все, что мне нужно, это ты. Господь ведет нас к этому. Но мы воспринимаем это как должное, когда оказываемся там, наверху, и просто берем. Итак, в стремлении к цели важны три составляющие, о которых я говорил. Жажда, отклик и настойчивость. Все они должны присутствовать одновременно, когда мы поклоняемся Господу, когда мы работаем, служим, находимся на работе, разговариваем с друзьями в школе, в нас должно быть врожденное желание больше познавать Господа. Познавать Иисуса и быть познанным им. Вот что действительно важно. Это вершина стремления. И мы никогда ее не достигнем. Вы никогда не достигнете того уровня, когда я буду стремиться к Господу, а мне останется только сидеть, сложа руки и ждать смерти. Это медленная смерть. Мы снова скатываемся к самодовольству. Как выглядит искреннее стремление к Господу? Видите ли, для каждого это стремление проявляется по-разному, и не всегда это выглядит как погоня, как бег вслепую, или, может быть, не вслепую, а как перенастройка, как переоценка. Знаете, я думаю, сегодня я просто отложу все дела и сосредоточусь на Иисусе. Я почитаю Библию, погружусь в Библию. Давай догоняй. Мы дошли до Деяний. 27. Вот, что действительно важно. Отклик, жажда, отклик и настойчивость. Хорошо, давайте все встанем. Спасибо, Святой Дух, за это слово. Как быстро ты откликнулся. Разве тебе не нужно было спрашивать? Благослови тебя, Господь. Будь благословен. В стремлении есть радость. Но не только в нем. Всегда нужно все разложить по полочкам, опуститься на колени и разложить все по кирпичикам, чтобы осознать и понять непрерывный поток. Поток стремления, который настигает нас, и это Господь. Мы можем стремиться только к Иисусу, и только потому, что Он всегда стремится к нам с неудержимой силой. Because he is always in radical pursuit of us. К нам. Это самое чистое откровение, которое мы можем нести в нашу повседневную жизнь. Еще до того, как я начал стремиться к Иисусу, он уже стремился ко мне. Jesus, he has always been pursuing me. Всегда, каждую секунду, каждый день, каждый час. Даже в засушливые времена, когда кажется, что Бог так далеко, я хочу сказать вам, что Господь не может быть ближе. Он не может быть ближе к вам в засушливые времена вашей жизни, когда вам кажется, что все бессмысленно, что все идет не так. Он рядом. Святой Дух, молю, научи нас жаждать и алкать Твоей праведности. И, Господи, молю, научи нас, как отвечать на Твою славу. Когда в комнату входит славный царь, важно, как мы реагируем, потому что это и есть мерило. Мы получаем ответ от Господа, Господи. Научи нас быть настойчивыми, даже когда все идет не так. Научи нас понимать, даже когда я не чувствую этого, когда я этого не вижу. Господи, дай нам глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Lord, give us eyes to see and ears to hear. If you're in this room, если вы здесь и хотите стремиться к Господу еще сильнее, чем раньше, если вы устали от того, что в вашей жизни все происходит по инерции, вот что я хочу, чтобы мы сделали. Поднимите руки. Я хочу, чтобы вы просто подняли руки. И я хочу кое-что сделать. Если в этом зале есть кто-то, кто стремится прославлять Бога в еще большей степени, вот что я хочу сделать. Ребята, вы в первом ряду, моя молитвенная команда. Найдите тех, у кого поднята рука, и возложите на них руки. Спасибо, Иисус. Не опускай руку, чтобы они тебя видели. Иисус, ты смотришь не на то, что мы делаем, а на то, кем мы являемся, твоими детьми. Я хочу, чтобы ты, наш сын и наша дочь, понял, что тебе ничего не нужно делать. Все, что тебе нужно делать, это просто быть. Вот что убивает любую религию, любой религиозный дух, который пытается прижиться в наших сердцах, который пытается завладеть ими. О, Иисус! Ты такой добрый, Иисус! Благодарю Тебя, Святой Дух, за понимание, которое Ты нам дал, за любовь, которой Ты делишься. Ведь это и есть любовь, которую я несу. Она не моя, она Твоя, Царь. Она Твоя, мой Царь. Я лишь проводник любви, которую Ты даровал мне. Иисус, Иисус, о, драгоценный Сын Божий, Ты — сокровище. Не то, что Ты делаешь, не дары, которые Ты приносишь, но стремиться к Тебе всем сердцем значит смотреть на Тебя и видеть в Тебе сокровище, видеть в Тебе награду. Ты — приз. Ты — часть. Ты все. Без Тебя у меня ничего нет. Без Тебя я ничто. Без Тебя я полон надежд и мечтаний, которые никогда не осуществятся, потому что Ты — моя надежда и моя мечта. Вот как сильно Ты любишь нас, Отец. Ты отдал нам своего единственного Сына. Благодаря Ему мир может быть спасен. Мы можем следовать за Господом только потому, что Он всегда следовал за нами. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Следовать за Ним значит любить Его. А истинная любовь к Господу — это стремление следовать за Ним. Просто знайте, что вас ждет поток, в который вам предстоит прыгнуть. Это все, что нам нужно делать. Жаждать, откликаться и не сдаваться. Но я говорю вам прямо сейчас, в этот момент, что главное — это отклик. Поэтому, когда вы выйдете из этого здания, когда вы выйдете из этого момента, пожалуйста, откликнитесь на призыв Господа. Упростите свой подход. Отбросьте все попытки произвести впечатление, все попытки понравиться. забудьте об этом. Я хочу Иисуса больше всего на свете. Святой Дух, молю Тебя, вложи это послание в сердце каждого, кто находится здесь и смотрит нас онлайн. Покажи им всю глубину, чудо и трепет стремления. Это главное, что нужно, чтобы стремиться к Тебе, стремиться друг к другу и стремиться к лидерству. Благодарю Тебя, Иисус. Мы молимся во имя Твое. И все сказали «Аминь». Спасибо всем, что пришли. Хорошей вам недели. Погода так себе, но не унывайте. Регистрация в детском лагере начнется на следующей неделе. Так что готовьте кошельки, мамы и папы. Готовьтесь раскошелиться. Нам это нравится. Хорошей вам недели. Люблю вас.